Глава 17. Ябедный архив. «Идемте. Дело не терпит отлагательств». Мертвец тянул меня в темноту с выражением надежды на лице. Угрозы он не представлял, и я решил посмотреть, куда он меня ведет. Тем более я с такими заложными покойниками обязан разбираться. «Кто вы?» «Боюсь, мое имя вам ничего не скажет, сударь. Йоган ван дер Мейер к вашим услугам». «Из Утрехта?» «Да, точно, как вы догадались. Впрочем, можете не отвечать, это не имеет значения». Он завел меня в мрачный проход в стене и потащил дальше. Мурзилка спокойно сидел на руках и смотрел на покойника с интересом. «А чего, собственно, вы от меня хотите, милейший?» «Ах, Шерами, такой курьез случился! Вы даже представить себе не можете! Такой ужас!» Покойник одной рукой держал меня за локоть, предупредительно поддерживая, чтобы я не споткнулся, а другой активно жестикулировал. «Государыня грозилась отправить ревизию, и месье Ушаков поручил нам троим спрятать ябедный архив». «Какой?» «Ябедный. Как это сказать? Всякие плохие тайны, связанные с влиятельными людьми. Вы же знаете, такие вещи надо убирать подальше, особенно от владык. Ах, Шерами, расправы — это очень плохо, очень. Они подрывают основы государства, стабильность, ведь не жалеют даже детей». «Ты смотри, какой совестливый мертвец пошел, да еще и бывший сотрудник тайной канцелярии, если, конечно, он сам считает себя бывшим. И что случилось? Вы его спрятали?» «О да, Шерами, спрятали, и очень надежно. Я лично запечатал его знаками и скрыл печатью. Никто не сможет его найти, хоть разбери особняк по кирпичику». «Так он еще и мой коллега, деланный маг. Прямо ночь удивительных встреч и знакомств». «И в чем проблема? Знаки требуют обновления? В комнату протекла вода, и бумаги гибнут от сырости? Или завелись крысы?» Мурзилка дернул хвостом, показывая желание помочь в такой проблеме. «Нет-нет, что вы. Знаки в полном порядке. И воды нет, кажется». Он наклонился и доверительно шепнул. «Мы не заглядывали туда все эти годы». «Милейший Йоган, так чего вы от меня хотите, если все в порядке?» Покойник виновато улыбнулся. «Понимаете, случилась пренеприятнейшая оказия. У одного из нас был приказ убить остальных для сокрытия тайны. С точки зрения начальства, логичный и даже предусмотрительный. А с моей... Впрочем, моего мнения никто не спрашивал. Но случилось непредвиденное, так сказать, форс-мажор. Вышла некрасивая драка, и умерли все трое». Мертвец выразительно пожал плечами и хмыкнул. «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Все знавшие секрет умерли, и ябедный архив потерялся. Даже месье Ушаков не в курсе, куда мы его спрятали». «И вы хотите...» «Примите его у нас и дайте помереть спокойно», — выпалил покойник. «Мы устали слоняться по этим подземельям. Нас никто не видит. Вы первый, кто услышал мой голос. Надоело. Не хочу больше». «Ну, тихо, тихо», — попытался я его успокоить. «Сейчас разберемся. Далеко еще?» «Уже на месте». За следующим поворотом нас ждал темный тупик, освещаемый только призрачным светом еще одного мертвеца. Этот был из простых, в добротной мещанской одежде, с мозолистыми руками. Смотрел он из-под кустистых бровей хмуро и даже враждебно. «Этот вас убил?» — я тихо спросил у Йогана. «Нет, это мой товарищ по несчастью. пытошных дел мастер!» Также шепотом ответил мне он и тут же громко обратился к мрачному дядьке. «Акакий, смотри, кого я привел!» Я почувствовал чужой взгляд в спину и обернулся. «Ага, вот и убийца. Стоит в шагах в 10, дворянин с бледным лицом в распоротом на боку камзоле. Губы сжаты, рот кривится, руки держит за спиной. «Нет, этот мертвец не опасен», — сообщил мне Анубис, зорко оглядывающийся по сторонам. «Вот и чудно. Можно пока заняться двумя другими». «Акакий, открой нашему гостю архив и пусть примет его у нас», — торжественно заявил Йоган. Но хмурый мужичок не торопился выполнять указания. «Не замай архив, Иван Федорович», — буркнул он по-русски. «Пущай сначала докажет, что его Ушаков прислал». «Акакий!» — возмутился Вандермеер. «Ты что? Какие доказательства? Надо отдать архив и освободиться. Тебе не надоело торчать в этом гадком подвале? Умоляю, отдай бумаги и все. Пусть делают, что хотят. Нас это больше не касается». С удивлением я обнаружил, что мертвецы разговаривают между собой на разных языках. Акакий на русском, а Йоган на французском, но прекрасно друг друга понимают. «Судари», — прервал я их спор, — «боюсь вас огорчить, но ваш начальник Ушаков давно мертв. Сейчас тайной канцелярией руководит Шувалов». Оба покойника скривились при звуках этой фамилии. Чувствую, не пользовался у них почетом Александр Иванович. «Тогда...» — бывший палач замялся. «Пусть докажет, что из наших». «Акакий!» — Йоган поднял руки к потолку. «Каких наших? Мы с тобой мертвы уже больше 10 лет. Нет никаких наших. Мы уже бывшие, понимаешь?» «Бывших не бывает», — мрачно заявил Акакий. «Не отдам без доказательств». «Посмотри, Акакий! Он спокойно ходит по подвалу тайного приказа. Может кто-то чужой здесь ходить? Если тебе мало, посмотри на кота. Посторонний будет приносить мышелова? Человек здесь дома, а значит, точно служит в тайном приказе». «Пущай тогда печать покажет», — вскинулся мертвец. «Или еще чего. Документ там или грамоту». Они оба уставились на меня, ожидая доказательств. «Сударь!» — Йоган потерял благодушие и прищурился. «Наверняка у вас есть печать. Вы не похожи на обычного канцеляриста, а значит, имеете ее. Предъявите». Подражанию эфира стало понятно, заложные покойники скорее разорвут нарушителя, чем освободятся. Долг сохранения тайн был сильнее их воли. Если я сейчас не докажу им, что свой, ждет меня приличная драка. Надо выложить что-то существенное, обхитрить и при этом не соврать ни словом. Мертвецы прекрасно чувствуют ложь. Господа, я легко развею ваши сомнения. Перекладывать бумажки в тайной канцелярии — это не моя работа. По лицам покойников пробежала дрожь, а ногти на их руках удлинились и блеснули сталью. Ох ты, какой эффект! Да, у меня нет печати. Но есть кое-что получше. Я не простой дворянин с талантом, а наследник Кощея. Анубис только и ждал этих слов. Талант, довольно рыча, полез наружу, наполняя подвал дрожанием эфира. Секунда, и мое лицо вытянулось, превращаясь в шакалью морду. По коридорам раскатился леденящий вой. «Ешки-матрешки, Какое удовольствие повыть! Никогда бы не подумал, что это так приятно. Вернусь домой, буду в полнолуние уходить в лес и выть. И себя порадую, и любые нарушители границ разбегутся. Анубис отступил, возвращая мое лицо. Призрачный свет, окутывающий мертвецов, дрожал, будто свеча на ветру. «Доволен, Акакий!» — сдавленно прошипел Йоган. «С твоими проверками меня чуть на куски не порвало!» Пытошных дел мастер не ответил. Вместо этого он низко поклонился мне и указал рукой на стену. «Вот, ваше благородие, туточки она!» Он приложил пальцы к камням, и под ними вспыхнул узор из печатей и знаков. Ух, красота какая! Сложный замок с отличной маскировкой. Если не знаешь, что и где искать, никогда не найдешь. Я шагнул вперед, коснулся центрального знака и повернул его на 90 градусов. На стене появилась дверь и беззвучно открылась. «Дело сделано!» — прошелестел голос Йогана. Оба мертвеца будто выцвели, став полупрозрачными и блеклыми, как старый рисунок. «Ваш долг исполнен, судари!» — я кивнул им. «Вы свободны!» По коридору подземелья прокатился порыв ветра, покойники задрожали, пошли рябью и растворились в воздухе. Будто и не было никаких стражей ябедного архива. Хотя нет, стойте, тот третий все еще маячил вдалеке. «Подойди!» — крикнул я ему. Мертвец, тоже полупрозрачный, приблизился. «Почему ты не уходишь?» «Я только выполнял свой долг», — запричитал он. «Только долг. У меня был приказ. Эти бумаги слишком опасны, и никто не должен был знать. Я не хотел убивать. Это грех, грех. Но мне приказали». Убийца мучился, дергаясь, как рыба на крючке. Даже после смерти совесть не давала ему покоя, терзая за выполненный приказ. «Ты выполнил свой долг. Я тебя ни в чем не виню». «Я убийца!» — мертвец всхлипнул. «Так иди к Богу и покайся перед Ним. Здесь твой долг исполнен, а грехи простит только Он. Иди с миром, человече!» Он печально улыбнулся и стаял, будто снег весной, и пропал. А я обернулся ко входу в архив. Трое умерло, скрывая эти бумаги. Что в них? Тайны Елизаветы? Компромат на глав родов? Не уверен, что хочу влезать в эти тайны. Слишком много грязи и крови должно быть с ними связано. Или взглянуть на всякий случай? В груди беспокойно заворочился Анубис. Талант нервничал и принюхивался к окружающему эфиру. Его нервозность передалась и мне. Не стоит в один вечер влезать во все возможные дырки. Я пересадил Мурзилку на плечо, запер дверь в архив и двинулся к выходу из подвала. Уже на лестнице, поднявшись на один этаж, я услышал за спиной шум, топот ног и приглушенные голоса. «Черт, а ведь мой магический вой наверняка услышали другие таланты!» Вот и прибежали проверить, что за ерунда творится под носом тайной канцелярии. Я ускорился и бегом бросился вверх. В холле я на ходу ткнул дрыхнущую орку эфиром. Она заворочилась, просыпаясь, но я уже был в своей комнате и запирал дверь. Вот и все. Охранница, если ее сейчас спросят, ни за что не признается, что спала на посту. И, надеюсь, я останусь вне подозрений. Сбросив одежду, я нырнул под одеяло и закрыл глаза. Ночь была прожита не зря, и можно с чистым сердцем отдохнуть. А завтра на свежую голову обдумать все произошедшее. Проснувшись поздним утром, я обнаружил в своей приемной человека. Средних лет, с тонким длинным носом и живыми умными глазами. Лицо его показалось мне знакомым, будто видел его буквально на днях. «Доброе утро, Константин Платонович». Голос. Я его точно слышал и даже помню от кого. Мысленно я примерил посетителю рыжие усы, и сомнений не осталось. «Иван Иваныч, никаких сомнений». «Доброго», — кивнул я Магадаву. «Простите, не знаю, как вас по имени-отчеству». «Разрешите отрекомендоваться?» «Шишковский Степан Иванович», — закончил я за него. Мы перебросились с ним взглядами. «Секретарь канцелярии тайных и разыскных дел к вашим услугам». «Рад знакомству, Степан Иванович. Отзавтракайте со мной». Я указал на накрытый стол. «Нет, благодарю покорно. Хотя от чая не откажусь». Он не торопился начать разговор. Налил себе чашку чаю и не спеша пил. Ждет, чтобы я расслабился, а затем вызовет меня на задушевный разговор. Тогда, пожалуй, стоит форсировать беседу. «Степан Иванович, вы же не ради этого сюда пришли? Никогда не поверю, что вам хотелось почаевничать в моем обществе». «Ох, будет вам, Константин Платонович. Вы сами по себе интересный человек. Как-никак наследник Василия Федоровича, знаменитого Кощея, а не обычный обыватель. Может, статься, нам еще предстоит послужить бок о бок». «Кощея?» Я решил разыграть неосведомленность. «Так называли вашего дядю в нашем ведомстве». «Он не говорил мне». «Даже не сомневайтесь. В больших чинах ходил. Такие дела распутывал, что только диву даешься». Я кивнул. «И все же вы пришли не разговаривать о Василии Федоровиче. Хотите рассказать, для чего я здесь?» «Увы», — он развел руками, — «мне это неизвестно, но разговор у меня действительно есть». Он прищурился, крутя в пальцах чашку. «Этой ночью на первом этаже видели кота. Большого, рыжего, наглого. Один в один ваш разбойник. Не подскажете, как он там оказался?»